существуют люди, мужчины и женщины, специалисты по анализу почерков. Они зовутся графологами. Для того, чтобы получить диплом в области графологии, они посещают графологические учебные заведения. Казалось бы, данная ситуация требовала консультации графолога, но бывают в жизни случаи, когда мнение специалиста не обязательно. К примеру, если ваша знакомая приводит к вам свою любимую собачку и жалуется, что та не кладет яиц, то не надо быть ветеринаром, чтобы объяснить ей, что собаки не кладут яиц, а значит, беспокоиться не о чем. Да, бывают проблемы настолько простые, что любой может разрешить их. И мистер По с бодлерами мгновенно смогли ответить на вопрос, совпадает ли почерк на списке продуктов с почерком в письме. Их ответ был «да». В слове «вермишель» тетя Жозефина сделала из заглавной буквы «В» что-то вроде спиральки. И такая же спиралька украшала букву «В» в слове «вайолет». Когда она вписывала в список слово «огурцы», заглавное «О» получилось у нее слегка сплющенное, вроде баранки. И точно такие же сплющенные баранки были в слове «оледенело». А в списке продуктов в слове «лимоны» у буквы «М» палочки были разной высоты, точно так, как в словах «моя жизнь». Сомневаться не приходилось. Оба листка, которые сличали мистер По и бодлеры, писала тетя Жозефина. «Думаю, не остается сомнений в том, что обе записки писала тетя Жозефина», — подытожил мистер По. «Но...» — начала была Вайолет. «Никаких «но», — остановил ее мистер По. «Посмотри на спирали у «В», посмотри на сплющенные «О», посмотри на разные высоты черточки у «М». Я не графолог, но могу определенно сказать, что записки написаны одним и тем же человеком». «Вы правы», — с несчастным видом сказал Клаус. «Я знаю, что за этим так или иначе стоит капитан Шем, но письмо, безусловно, писала тетя Жозефина». «А это, — проговорил мистер По, — делает его юридическим документом». «Значит ли это, что мы должны жить с капитаном Шемом?» — осведомилась Вайолет. Сердце у нее упало. «Боюсь, что так», — ответил мистер По. «Последняя воля и распоряжение покойного считаются официальным документом. Вы находились под опекой тети Жозефины, а значит, она имела право поручить вас новому опекуну, прежде чем выброситься из окна. Это очень скверно, разумеется, но абсолютно законно.